Глава 56. Когда пароход подходил к пристани Чинг-Иена, Китти стояла на палубе и смотрела на живую и веселую картину рейда, оживленного массою судов. Потом она спустилась в свою каюту. Посмотреть, не забыла ли там Амма чего-нибудь из ее вещей. Она взглянула на себя в зеркало. На ней было черное платье, не настоящий траур. Сестры просто выкрасили одно из ее платьев в черный цвет. Она решила первым делом позаботиться об этом. Траурное одеяние послужит хорошим прикрытием для ее чувств, столь несоответствующих моменту. Кто-то постучал в дверь. Амма отворила. «Миссис Фейн», — раздался голос. Китти, обернувшись, увидала лицо, которое она в первую минуту не узнала. Ее сердце вдруг застучало, и она покраснела. Это была Дороти Таунсенд. Ее появление было так неожиданно для Китти, что в первую минуту она не знала ни что делать, ни что сказать, но миссис Таунсенд вошла и порывисто обняла ее. «Дорогая моя, дорогая, как мне вас жалко!» Китти не противилась ее объятиям. Она была немного удивлена горячими излияниями чувств этой женщины, которую всегда считала сдержанной и холодной. «Вы очень добры», — прошептала Китти. «Пойдемте на палубу. Амма посмотрит за вещами, да и мои китайцы здесь». Она взяла Китти за руку и повела наверх. Ее незлобивое загорелое лицо выражало самое искреннее сердечное сочувствие. «Пароход пришел очень рано, я чуть не опоздала», — сказала она. «Я бы никогда себе не простила, если бы не застала вас». «Разве вы нарочно приехали, чтобы меня встретить?» — воскликнула Китти. «Конечно, только для этого». «Откуда же вы узнали о моем приезде?» «Мистер Вадингтон известил меня телеграммой». Китти отвернулась. Что-то подступил ей к горлу. Смешно, что ее так взволновала ласка и приветливость миссис Таунсенд. Ей не хотелось плакать, хотелось, чтобы та ушла, но миссис Таунсенд взяла руку Китти и пожала ее. «У меня к вам большая просьба. Чарли и я просим вас остановиться у нас на время вашего пребывания в Чинг-Иене». Китти вырвала у нее свою руку. «Я вам очень-очень благодарна, но это невозможно». «Но вы должны согласиться. Вы не можете жить одни в прежнем своем доме. Это было бы слишком тяжело. Я все приготовила. Вы будете пользоваться отдельной гостиной. Вы можете в ней обедать, если не захотите обедать с нами. Мы оба просим вас принять наше приглашение». «Я не собираюсь жить в моем прежнем доме. Я хочу взять комнату в гостинице Чинг-Иен. Я не могу допустить, чтобы вы ради меня стесняли себя». Приглашение застало ее врасплох. Она была смущена и раздосадована. Если бы у Чарли было малейшее чувство приличия, он не позволил бы своей жене приглашать ее жить у них. Она не желает ничем быть обязанной ни тому, ни другой. «Я не могу допустить мысли, чтобы вы поселились в гостинице. Вам будет там невыносимо жить теперь среди толпы чужих. Оркестр гремит целый день. Одно это чего стоит? Пожалуйста, скажите «да». Обещаю, что ни я, ни Чарли не будем вам надоедать и навязываться». «Я не понимаю, почему вы так добры ко мне?» Китти уже не находила предлогов для отказа, а прямо и решительно сказать «нет» она не решалась. «В эту минуту я не очень гожусь для общества чужих». «Зачем нам быть чужими? Позвольте мне считать вас своим другом. Я так этого хочу». Дороти пожала обе ее руки своими, и ее холодный, сдержанный, изящный голос дрожал от слез. «Я так ужасно хочу, чтобы вы к нам приехали. Я так хочу загладить свою вину перед вами». Китти ничего не понимала. Чем была виновата перед ней Дороти Таунсенд? «Я должна признаться, что с первого взгляда вы мне не очень понравились. Вы мне показались слишком развязной и кокетливой. Я старомодная женщина и к таким вещам отношусь, вероятно, без должной терпимости. Китти мельком на нее взглянула. Вероятно, Дороти хотела сказать, что нашла Китти вульгарной. Ей стало смешно, но она не выдала себя ничем. Очень ей теперь важно, что о ней думают. Когда же я узнала, что вы без малейшего колебания отправились с мужем в пасть смерти, я почувствовала себя совершенной дрянью. Мне было так стыдно. Вы показали такое удивительное мужество, что рядом с вами мы казались себе ничего не стоящими второсортными людьми. Слезы струились по ее доброму, некрасивому лицу. Я не умею выразить вам, до какой степени я вами восхищаюсь и какое уважение я питаю к вам. Я знаю, что ничем не могу облегчить ваше горе, но я хочу, чтобы вы поверили, как глубоко и искренне мое сочувствие вам, и я буду счастлива, если вы мне разрешите быть вам чем-нибудь полезной. Не сердитесь на меня за то, что я была к вам несправедлива. Вы героиня, а я слабая и глупая женщина. Китти побледнела, опустила глаза. Ей было неприятно, что Дороти так сильно волнуется. Она была тронута ее словами, и вместе с тем ей было немного досадно, что эта простодушная женщина верит таким бредням. «Если вы действительно хотите меня видеть у себя, то я с благодарностью принимаю ваше предложение», — со вздохом сказала она.